Чевостик, хочешь, я познакомлю тебя с птицей, которая ловит рыбу мешком? Как это? Ты нарочно меня разыгрываешь. У птиц рук нет, это всем известно. А крыльями мешок не удержишь. У этой птицы, Чевостик, мешок под клювом. Вернее, нижняя часть клюва и есть мешок из растягивающейся кожи. Как же эта птица называется? Пеликан. Да вон он. Подлетает к прудику, в котором плавают другие птицы. Летит. Голова откинута назад. Шея прижата к телу. Лапы черные с перепонками. А нос-то нос. То есть клюв длинный, плоский, на конце крючок. А мешок где? Погоди, кажется, пеликан заметил рыбу. Точно! Опустился на воду, присмотрелся и головой в воду нырь, а вытащил уже с полным клювом. Да, теперь вижу. Внизу кожа отвисла, раздулась. Вот он, мешок-то. Сколько рыбы сразу наловил? Рыбы, может, и немного, а воды набрал достаточно. Теперь пеликан воду из клюва ковша выцедит, а улов съест. Очень полезное приспособление этот пеликаний мешок. В природе эти птицы живут большими колониями на берегах водоемов, поближе к своей любимой еде – рыбе. Дядя Кузя, колонии – это когда много птиц, да? Верно. Чевостик, тебе не кажется, что пеликаны честно заслужили стишок? А я как раз собирался его прочитать. Пеликан голодный был. Много рыбы наловил. До краев набил мешок, а взлететь уже не смог.